Нечто, приходившее на ее имя, целой грудой валялось внизу в почтовом ящике. А друзья у нее были? Грета была не из тех, с кем легко подружиться. Она была, как бы это сказать, замкнутая. Я видел ее с несколькими мужчинами, но не похоже было. В общем, мне кажется, что они ей были совершенно безразличны. У меня создалось впечатление, что ее интересовали только богатые мужчины. Золотоискательница? О, какой устаревший термин. Нет, совсем не так. Вернее, не совсем так. Просто она твердо решила заиметь деньги. Несколько раз она говорила, что ей надоело перебиваться кое-как. Клео соскользнула с табуретки, изящно потянулась. Она была решительной девушкой, добавила она. Когда-нибудь добьется своего? Каким образом? Если женщина захочет что-нибудь, то у нее найдутся способы получить это. И, кроме того, у каждого человека есть свои скрытые таланты. Да, разумеется, сказал я. Ох, какой вы умник. Как вы думаете, никто из здешних обитателей не может знать, где она сейчас? Она задумчиво посмотрела на меня и сказала, возможно, я могу кое-кого порасспросить. Знаете, буду очень благодарен. Клео усмехнулась. А в чем выразится ваша благодарность? А чего бы вы хотели? Может быть, вы согласитесь мне позировать? О, я не гожусь для натюрморта. Именно это я и имела в виду, сказала она дразнящим тоном. Я со смехом поднялся. Вот я пожалуюсь вашему боссу. О, она вам понравится. «Черт побери», — сказал я, подойдя к двери и обернулся. Клео все еще стояла спиной к окну, и в ее четко очерченном силуэте был вызов. «Я еще загляну к вам. Буду очень рада». Дом, в котором жила раньше Грета Сервис, принадлежал Marion Realty Company на Бродвее. Секретарь провел меня к невысокому лысеющему человечку по имени Ричард Харди, который заведовал отделом загородных арендных помещений. Он кивнул головой и сказал, «Грета Сервис, да, я хорошо ее помню, но боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Она не оставила адреса?» «Нет. Мы месяц хранили ее корреспонденцию, а потом вернули отправителям. Мы думали, что она известит нас, куда пересылать почту, но так ничего от нее не получили. В этом нет ничего странного. Некоторые из таких съемщиков весьма своеобразные люди. А у вас не сохранилось ничего из ее почты?» «Нет. Но все равно это ничего вам не дало бы. В основном это были счета из шикарных магазинов, несколько чеков из рекламных агентств и целая куча извещений. Квартирную плату она унесла вперед, так что мы не слишком всем этим занимались. Я поблагодарил Харди и вышел на улицу. Вскоре я был в своем бюро. Когда я вошел, Вельда разговаривала по телефону. Наконец она закончила разговор и повесила трубку. Ну, что ты выяснил? Я выложил ей все, что узнал, и взял со стола пару папок. Что это? Сведения об Эллен Пестон и Максим Делани. Я подумала, что они могут тебе понадобиться. В основном это газетные вырезки. Я связалась с некоторыми людьми из родного города Пестон, которые ее знали, с директором школы, инспектором, двумя учителями и типом, который продал ей подержанный автомобиль. Она пользовалась в школе хорошей репутацией. Но у меня создалось такое впечатление, что преподавание не было главным интересом в ее жизни. А так, в общем-то, ничего определенного. Просто это мое мнение. На эту мысль меня навел агент по продаже автомобилей. Знаешь, этот тип, настоящий волокита, который своего не упустит. Он же и сказал, что хотел бы увидеть ее в бикини. Она купила автомобиль, чтобы отправиться путешествовать. Ну вот, и казалась очень взволнованной при мысли о том, что так далеко уезжает от дома. Поэтому он считает, что эта учительница из захолустья собиралась отправиться в большой город, чтобы повеселиться вдали от всевидящего ока школьного совета. Так, а Максим Делани? Ну, я позвонила Верни. Он переговорил с одним из тех полицейских офицеров, которые зацапали ее в свое время. Он считает, что она принадлежала к тому потерянному племени, которое населяет голливудскую колонию. Они...